меня в сторону каюты. Удивительно, но к нам не спешит ни Журбер, ни кто-либо еще. Куда-то запропастилась Свения и Гарай. Зурба же, насколько догадываюсь, и вовсе на глаза не хочет попадаться. Воительница нарушила мой приказ, точнее, просьбу. Все же в приоритете у нее распоряжение графини. «Иштания, какого черта вы не сидели в укрытии, а подвергали себя опасности?» Присев на кровать, поинтересовался я у своей сопровождающей. «И это вместо слов благодарности?» – удивленно спросила та. «Ты рисковала. При этом я был уверен, что находишься в безопасности». «А ты не подвергал себя опасности? По палубе прохаживался и любовался природой? Сказал бы спасибо, что в нужный момент влила в тебя энергию». Парировала Ишта. «Благодарю». Чуть улыбнулся, а потом, вздохнув, признался. «Обещал себе, что кое-кто...» Внимательно на графиню посмотрел. «За невыполнение приказов понесет наказание». «Вот как? И что же ты сделаешь? Посадишь меня в карцер или выпишешь удары плетью? Учти, Зурбу трогать не смей, она выполняла мою волю». «Как же с тобой тяжело!» – буркнул я, а потом махнул рукой. «Ладно, на этот раз закрою глаза на то, что ты во время атаки чуть не нарушила мои планы». Нет, хотелось сказать более жесткие слова, в том числе и заставить девушку раскаяться. Она ослушалась и действительно на миг сбила мою концентрацию. Нам повезло, что так все закончилось. С другой стороны, графиня мне помогла. И пусть та магия и энергия, которой поделилась, внесла небольшую лепту, но отрицать этого нельзя. Да и вообще, сложно просчитать, что бы случилось, не находясь Ишта в той подсобке, из которой за мной наблюдала. «Давай это обсудим, когда ты отдохнешь», — примирительно сказала графиня. «Мне тоже есть в чем тебя упрекнуть». «И в чем же?» «Если начну говорить, то можем снова поссориться», — предупредила девушка, а потом добавила. «Если не забыл, то я еще обижена на то, как ты поступил, когда отправил меня во дворец к горцам». Некоторое время я размышлял и морщился от досады. Но все же согласился с графиней. Не стал поднимать эту тему, тем более хотелось узнать ответы от того, кто к этим событиям приложил руку. «Пожалуйста, позови Журбера», — попросил я. «Может, чего-нибудь перекусить принести?» — поинтересовалась девушка. «Уверена, ты сейчас готов, как говорят, быка съесть». «Нет, не нужно», — отрицательно ответил ей, а потом добавил. «Кушать не хочу, а другое желание, увы, исполнить невозможно». «Какое?» — поинтересовалась Ишта, и под моим красноречивым взглядом стала медленно краснеть. «Хам! Вот значит ты о чем! Никак не успокоишься?» «Мне бы воды выпить, во рту все пересохло», — спокойно сказал и поинтересовался. «А о чем ты подумала?» «Опять стала обзываться! Что за ребячество?» Графиня фыркнула, погрозила мне кулачком, но ничего не ответила. Похоже, признала, что этот раунд проиграла. Она вылетела из каюты, раздраженно стуча каблучками. «Вот и хорошо», — сквозь сжатые зубы произнес я и прикрыл глаза. «Боль. Все клетки тела и кости ломят. Даже источник и тот неприятно пульсирует. Целительское заклинание не помогает». Не получается ни восстановление организма провести, ни боль унять. Похоже, физическое и магическое перенапряжение сказывается. Допускаю, что такое состояние – это проявление отката. Слишком резкий и большой отток энергии и жизненных сил еще никому пользы не приносил. «Алексис, звали?» – зашел в каюту герцог. «Как и зачем?» – коротко спросил я. «Подробнее объясните, а то посчитаю, что перешли на сторону врага». «Смеетесь?» – криво усмехнулся Журбер, присаживаясь на кровати Штании. «Если бы не смогли решить проблему на воде и не разобрались с засадой, то не имело бы смысла пытаться посадить вас на трон. А Алексис, простите, но мне следовало убедиться в ваших возможностях». «И рискнуть нашими жизнями?» «Все относительно». Пожал тот плечами. «Не забывайте про канцлера. Он бы нас вытащил из плена. Кстати, неудивительно, что нас не тронули. Горшанцы знали, что на борту невеста Северуса. «Думаете, их это остановило?» — уточнил я, вспоминая, как осторожно нас догоняли галеры. «Точнее, они не пытались атаковать. Они даже способны предъявить горцам, что те потопили их корабли. Получается, вы все рассчитали, и нам ничего не грозило?» «А вот не стану с таким утверждением соглашаться», — отрицательно покачал головой Журбер. «Уверен, горшанцы выбрали тактику осады. Наш корабль бы заблокировали, а потом предложили сдаться, либо вежливо пригласили погостить. Сарику передали канцлеру, а всех остальных...» Он пожал плечами и не закончил фразу. «Использовали по своему усмотрению», — кивнул я. «Вариантов-то много, начиная от казни и пыток, заканчивая все той же женитьбой графини на том, кого они хотят видеть на троне Коршанской империи. Так разве это не тот риск, про который говорю?» «Господин Журбер, повторюсь, если что-то задумали, то прежде чем действовать, вы обязаны мне доложить, пока являюсь командиром отряда». «Хорошо», — выставил перед собой ладони старый лис. «А Алексис, сейчас только один план — добраться до земель, которые контролируют воины вашего герцогства. Думаю, когда окажемся в безопасности, то все условия вашего магического договора с императором выполнятся. Ну, есть на это надежда». Он деланно отвел взгляд. «Разумеется, мне его слова не понравились. Герцог даже сейчас продолжает свои интриги. А разве магия может посчитать, что у меня останутся обязательства?» Задал вопрос своему собеседнику. «Дело в том, что подтвердить выполнение договора некому», — потер щеку Журбер. «В какой-то мере это способно сделать графиня Вилар. Однако она и в самом деле должна оказаться в безопасности, а вам не потребуется ее защищать. Конечно, если на чьи-то плечи ляжет забота о дочери императора, то и тогда договор закроется». Герцог пожевал губами, словно стараясь держать улыбку, и добавил. «Может быть, закроется. Гарантировать не возьмусь». «Да почему?» «Алексис, неужели вы еще не поняли, что правитель лично предложил вам сделку?» «Господин Журбер, это очевидный факт. Не понял я бывшего главу тайной канцелярии». «Валтур очень редко с кем-то подписывал и заверял контракты, да еще с помощью магии. Правитель был очень хитер и перестраховывался. Что конкретно он вложил в ничего не значащие фразы, известно только магии, которая посчитала, что вы приняли условия. Не удивлюсь, что он заметил в вас потенциал и оставил как запасной вариант для своей дочери и империи». Герцог скрестил руки на груди. Опять он за свое. Прямо в сваху превратился. Ну, честно говоря, против Иштани ничего не имею. Даже мог бы с ней завести отношения. Однако есть несколько «но». Первое. Жениться ни на ком не планировал и не планирую. Второе. И, пожалуй, основное. Взваливать управление распадающейся империей, которую еще и раздирают на части враги, совсем нет желания. Мог бы перечислить еще пяток, а то и десяток пунктов, по которым не горю желанием отправляться под венец. Честно говоря, меня больше устроят отношения с той же графиней Азалией. Или можно посмотреть, что получится из общения с баронессой Свенией. Я что-то устал. Сделал прозрачный намек Журберу, чтобы тот убирался к чертям со своими выводами. «Да, передайте Зурбе, что к ней претензий не имею. Воительница моего приказа ослушалась, но его перебило указание графини. Конечно, дамы пошли на большой риск, когда остались без защиты. Их бы следовало наказать, но у меня нет таких возможностей». «Хорошо. Поговорю с Зурбой». Мрачно кивнул герцог, в ауре которого мелькнула обеспокоенность. После этого Журбер ушел, а через пару минут в каюту пришла графиня, неся большой кувшин с морсом. Им-то меня она и стала поить, не реагируя, что ничего не хочу, кроме как пару часов подремать. Девушка еще как-то на мои слова странно отреагировала. Согласно покивала и заставила выпить полную кружку, по объему не менее пол-литра. Практически мгновенно мои мышцы расслабились. Мысли стали тягучие. а принимаемый поток магии в источнике увеличился. Удивительно другое. Графиня лично с меня стянула сапоги, а потом и вовсе покусилась на штаны. «Ты забыла, как подо мной на палубе лежала?» Сумел выдавить из себя. «Кстати, чем ты меня опоила? Надеюсь, это приворотное зелье?» «Все шутишь?» — хмыкнула девушка, все же расстегнув пряжку моего пояса. «Это морс с кое-какими добавками, позволяющими магу быстрее восстановиться после того, как тот себя почти вычерпал. Есть еще и несколько побочных действий». Она говорит, а сама за штанины тянет. «Одно из них напрочь лишает выпившего влечения. Если это мужчина, то он не способен использовать свой инструмент и заняться любовью». «Уверена?» — хмыкнул я. «Не совсем», — растерянно произнесла графиня, все же стянув с меня штаны, оставив в исподнем. «А так как трусы мне белошвейка сшила по индивидуальному заказу, то для Иштани это стало откровением. В том числе ее слова мгновенно нашли опровержение. Да, не понимаю почему. Возможно, у меня что-то не так с организмом, но желание обладать девушкой никуда не делось». Наверное, это все из-за источника, магии и адреналина, бушевавшего в крови. «И что дальше? Будешь пялиться или поможешь справиться с проблемой?» Задаю вопросы, осознавая, что пошевелить ни рукой, ни ногой не могу. Да что там, даже голову повернуть и то не получается. Хотя, если сейчас устранить воздействие добавок в морсе, то графине не удастся сбежать. Ну, мне так кажется, что ее силы воли не хватит. И не важно, что мы с ней недавно ругались. Сейчас в действии другие силы, и большая часть из них находится в наших источниках. Такое уже наблюдал, когда баронесса мне с лечением помогала. В ауре и штании намешаны эмоции. Желание и страсть пока не перебивают возмущение и страх. Однако смущение куда-то пропало, словно добавило в копилку страсти, которая с каждой секундой разгорается. «Граф, я правильно понимаю ваш намек?» Быстро облизнув губы, спросила девушка. «Одеяло меня укрой, охальница!» хмыкнул я, подумал и добавил. «Или желаешь сильничать, а потом заставить на себе жениться?» «Так мы от последнего варианта пока не отказались. Думаю, лучше все же заняться любовью на супружеском ложе после брачной церемонии. Не согласна?» «Алексис! Вы думаете только об одном!» Она накинула на меня одеяло, укрыв с головой. «Эй, я тут задохнусь!» Возмущенно произнес и добавил. «А кто с меня снимет китель и рубаху? Раз начала, то будь добра, доведи до конца!» «Конца?» Переспросила графиня, но одеяло все же сдвинула. «Граф, цените мою заботу и доброту, а пошлые мысли выкинете из головы!» «Нет, на что-то интимное не рассчитывал. Хорошо, что она все же меня раздела. Дело в том, что меня стало бросать то в жар, то в холод. Пот на коже стал каплями выступать. Отголосок использования очень большого объема энергии. Удивительно, как не выгорел. Поэтому такая расплата ни о чем, переживу. А тем временем наступает ухудшение. Уже и говорить-то не получается. Но все то, что происходит вокруг, осознаю. И Штаня за мной ухаживает, протирает пот и почему-то отказалась от помощи баронессы. Заходил герцог, сокрушенно на меня смотрел, но от высказываний отказался. В какой-то момент словно кто-то щелкнул выключателем. Вернул в свою привычную физическую форму. В источнике энергии, как и ожидал, на дне, но даже слабости не осталось. «Спасибо». Сел на кровати и посмотрел на графиню, которая в тазике отжимает полотенце. «Ты чего вскочил? Лежи!» – переполошилась та. «Все хорошо, откат закончился, как и действие травок». Хмыкнул я, подумал и продолжил. «Слабость вот только осталась. Мне бы переодеться». Графиня встала передо мной, уперла руки в бока и внимательно посмотрела в глаза. Хмыкнула, чему-то улыбнулась, а потом облегченно выдохнула и сказала. «Переодеться, говоришь?» «Без проблем. Позову кого-нибудь из моряков или наших воинов. Или хотел, чтобы этим лично занялась?» «Ты очень догадлива», — покивал я. «У тебя такие нежные руки и мягкая целебная аура. Думаю, ты с этим лучше справишься». «Мечтай!» — рассмеялась Ишта. Одежда в твоем походном мешке. Ты забыл скрыть свою ауру и те всплески, выдающие твои намерения. Просила же оставить грязные мыслишки. Уела, раскусила мои планы. Действительно, намеревался с ней сблизиться, ну, может, и не доводить до крайности, но выманить поцелуй рассчитывал. И что на меня нашло? Это все из-за источников, которые друг к другу притягиваются. Ничего, эта проблема решаема расстоянием. Хотя, как соблюсти дистанцию, если в одной каюте спим на расстоянии вытянутой руки? Этак и в самом деле проснемся в одной кровати. Смеюсь, ничего такого позволять себе не планирую. И на провокации не поддамся. Правда, незаметно, что графиня в этом заинтересована. Зато герцог продолжил, как говорят, плешь проедать. Нет, шевелюра у меня густая, не намек на выпадение волос. Но если так и дальше продлится, то чем черт не шутит? Придется обращаться к магам, отвечающим за красоту. И вновь смеюсь. Моих умений с лихвой хватит, чтобы и с более крупными проблемами разобраться. На это герцог и бьет. Объясняет, как и что в первую очередь сделать, когда трон займу. Нет, он не впрямую об этом говорит. То совета просит. То начинает рассказывать о том, как все устроено и что ему не нравится. И ведь мне приходится его лекции выслушивать. Даже иногда и спорить. Радует только, что водное путешествие недолго продлится. И вот, наконец-то, настал тот момент, когда капитан повел судно к берегу. «Моя работа выполнена», — объявил моряк. «Надеюсь, вам будет сопутствовать удача». «Как и вам», — ответил ему Журбер, отдавая мешочки с золотом. На берегу нас уже ждал отряд северян, командир которого с почтением поклонился Сарике и только потом обратил внимание на всех остальных. «Догурус, лейтенант, направлен канцлером для вашей охраны и сопровождения», — сказал северянин. Мы с бывшим главой тайной канцелярии Игораем, в свою очередь, представились, а потом я поинтересовался. «Вам известна конечная цель?» «Осуществить переход на земли, которые находятся под контролем воинов Айливирского герцогства», — ответил Догурус и вытащил из кармана карту. Развернул ее и указал на несколько отмеченных жирных линий маршрутов. «Предлагаю выбрать один из этих путей. Думаю, дня через 3-4 мы расстанемся». «Лейтенант, а разве канцлер не велел следовать с нами?» Вмешалась Сарика, которая последнее время мрачна и находится не в настроении. Подруга и служанка графини на Северуса зла и этого не скрывает. Есть шагу охрана, представленная канцлером, не дает ступить. Даже общаться с Иштанией и Свенией могла только на палубе, в каюту к дамам, где и я проживал, ее не пускали. А если она и прорывалась, то находиться там больше пару минут оказывалось невозможно. В дверь один из телохранителей постоянно стучал и молил, чтобы госпожа вышла. Мол, если об этом узнает канцлер, то телохранителям гнить на рудниках, а то и головы он им оторвет в прямом смысле этого слова. Ишта своей родственнице сочувствовала. Предлагала северянина паранойка бросить. «Я бы с удовольствием», — прижимала руки к груди Сарика. «Да только боюсь, потеряю саму себя и жить не смогу». «Любовь зла», — каждый раз ухмылялся герцог, присутствующий при этих разговорах. И ведь ничего мы с телохранителями невесты северянина не смогли поделать. Те оставались глухи к просьбам Иштании, Свении и Журбера. Я даже не пытался с ними беседовать, не видел смысла. В аурах воинов ответы заранее известны. Они слишком преданы своему господину. Насколько понял, то поклялись ему служить до смерти. «Такого распоряжения не получал», — ответил Догурус. «А моих телохранителей с собой заберете?» — с надеждой в голосе уточнила Сарика. «Они мне не подчиняются», — покачал головой лейтенант. Надежды невесты канцлера обрести мнимую свободу рухнули. Правда, она как-то зло прищурилась. Не позавидовал бы я Северусу. Окажись он сейчас перед своей избранницей. Впрочем, загадывать нельзя. Вполне возможно, что девушка тому сразу все простит. Что-то не заметил ее недовольство, когда канцлер рядом находился. Сарике ни до кого дела не было». «Герцог, что скажете?» — обратился я к Журберу, кивнув на карту. предварительно выбрал маршрут. Нам предстоит продвигаться по какому-то оживленному тракту. Если и возникнут проблемы, то их легче уладить. Где есть возможность обратиться за помощью к местным, попытаться укрыться за стенами одной из продолжающих держаться крепостей или замков. Увы, судя по отметкам, то в округе все города пали. Это не новость. Герцог об этом давно говорил. Северянам и оркам, судя по той же карте Дагуруса, удалось захватить лишь четверть земель герцогства. Похоже, отец успел наладить оборону до того, как погиб. Впрочем, часть городов была оставлена жителями перед тем, как туда зашли войска врага. Почему сдали без боев? Скорее, из-за плохой защищенности. Никто не предполагал, что враг так легко сломит сопротивление на границе. «Алексис, это ваши земли. Думаю, лучше моего знаете, как поступить», — не задумываясь, ответил Журбер. «Тогда двинемся вот так. Достав карандаш, я провел линию до Эйлина». «По тракту небезопасно», — попытался возразить лейтенант Северян. «Карета и два крытых экипажа легко не пройдут лесными дорогами», — пожал я плечами. «Нам придется их постоянно из грязи вытаскивать. Темп окажется таким, что на дорогу потратим времени раза в два, а то и три больше. Спорить не собираюсь. Считайте, что это приказ госпожи Сарики», — взглянул на девушку. «Да-да, слова господина Алексиса расценивайте как мои», — поспешно сказала та, догадавшись, что от нее требуется. И мы тронулись. При этом служанка графини, уже бывшая, выразила желание ехать верхом, чем вызвала обеспокоенность у своей охраны. «Если считаете это опасным, то готова присоединиться к подругам в карете», — заявила невеста канцлера. Она наконец-то нашла, чем шантажировать своих телохранителей. Собственной безопасностью. И, как ни странно, но это ей удалось. «Господин Алексис, мы почти прибыли к линии разграничения», — подошел ко мне на привале лейтенант Северян. «Осталось 10 километров, но на этом хорошие новости заканчиваются». «Что случилось?» — насторожился я. «Командование сняло наши части с этого участка и куда-то их перебросило. На Эйлин наступают три отряда орков. Договориться с ними о безопасном проходе вряд ли удастся. Остается только незаметно пройти, но быть готовым пробиваться с боем. Они хоть и являются нашими союзниками, однако объяснять им необходимость доставить вас в целости и сохранности на земле, контролируемые коршанцами, вряд ли встретит понимание», — сказал мне лейтенант Северян. На минуту мелькнула мысль, что это вновь задумка герцога, чтобы показать всем мои умения, на этот раз на земле. Вот только Журбер от слов лейтенанта нахмурился. Он даже попытался возмутиться, что имелась договоренность с канцлером о нашем беспрепятственном проходе. Лейтенант в ответ буркнул, что и сам не понимает происходящего, а решение командиров не намерен обсуждать. «Едем в наглую», — подумав, объявил я свое решение. «Оркам заявим, что направляемся для переговоров». «Вряд ли сработает», — покачал головой Дагурус. «У них шаманы имеются, в раз раскусят». «Тогда прорываемся с боем», — пожал я плечами, подумал и предложил. «Дагурус, задача вашего отряда — попытаться убедить орков, что такой у вашего командования план. Вперед отправьте своих бойцов, чтобы те предупредили ваших союзников о нашем появлении. План сомнительный, но другого просто нет. Конечно, можно свернуть с тракта, сделать крюк, а потом лесами добираться до Эйлина. Не факт, что и там не столкнемся с дозором орков. Да и к самим подразделениям северян у меня недоверие имеется. Канцлер далеко, его приказы могли быть неверно истолкованы, а то и вовсе саботированы. Держусь рядом с каретой, впереди и позади которой едут фургоны с остатками нашего, некогда большого отряда. Гунбарь порывался составить мне компанию. Гарай вовсе обиделся, что ему приходится ехать, замыкая процессию, сидя в повозке. А как иначе? Они мне только помешают, случись чего. Впрочем, уверен, переход окажется непростым. В этом убедился, когда нас стали орки брать в кольцо. Заклинания уже подготовлены. Когда до цели рукой подать, то останавливать меня глупость несусветная. Глава 19. Взять в оборот. Фургоны и карета замедляются. Впереди, посередине тракта, лежат несколько бревен. Даже издали вижу радостные оскалы на лицах орков. Они считают, что нам некуда деться. Ну-ну, наивные. Единственное, что настораживает – шаманы. Их трое, и они стоят чуть позади искусственной преграды. В магическом зрении вижу, как врагов окутывает полупрозрачное марево. Похоже, на воинов насылают заклинания бесстрашия и силы. То-то орки так безрассудны в бою. Впрочем, даже если в их отрядах нет шаманов, то они никогда трусливо не отступают. Если такое и случается, то отходят по приказу вождя или того, кто ими руководит. «Лейтенант!» – кричу северянину. «Вы свою работу сделали! Останавливай своих воинов и не лезь в схватку!» Этот момент я проговорил с нашими, если так можно сказать, проводниками и временными союзниками. С собой их взять не могу, коршанцы не оценят. Но и вступать в бой с орками им нельзя, все полягут. Не то чтобы мне их жаль, но есть договоренность с канцлером, у которого дела, похоже, идут не слишком хорошо. Кто-то против него копает, в том числе и каким-то образом узнал, что где-то в этом месте должен перейти линию соприкосновения наш отряд. Северус свои проблемы решит. Виновным не поздоровится, в этом я уверен. Однако сейчас следует думать о своих людях. Вот Дагурут сделал знак рукой, и северяне развернули коней. Мне необходимо выждать пару минут, а потом подтягаться с шаманами. Рядовых орков не рассматриваю как угрозу. «Удачи!» – проорал лейтенант северян и пришпорил коня. Мы с ним так и не нашли общий язык, но это и понятно. И так странно выглядело, что враг нашей империи нам помогает. «Пора!» – сам себе сказал и прищурился, оценивая расстояние до преграды на тракте. Ударить решил воздушным тараном. Он в данном случае больше всего подходит. Магия в источнике откликнулась мгновенно. Заклинание простое, похожее на воздушный кулак. Только потребовалось влить кратно больше энергии, чтобы расчистить дорогу. «Черт, промахнулся!» – констатировал я, но не расстроился. Мой удар задел шаманскую троицу. Всего лишь краем. Норки просто взмыли вверх метров на 20, что те воздушные шарики. Если они не умеют парить в пространстве, то их опасаться больше не придется. Так о землю шмякнутся, что костей не соберут. Кстати, я тоже левитировать не умею. Но такое умение у высших магов древности существовало. Впрочем, те многое могли. Вспомнить хотя бы путешествие между мирами. Тогда остальное покажется незначительной мелочью. «Алексис!» – высунулась из окна кареты Ишта. «Преграда!» «Действительно, что-то я задумался. Благо орки, готовящиеся к бою, сейчас в недоумении ищут своих шаманов и на нас не обращают внимания. Хотя нет, сглазил. Выпустили в нашу сторону залп из арбалетов и луков. Когда только успели. Ну, воздушный щит у меня получился автоматически. Стена оказалась упругой, от нее болты и стрелы отскочили. А я немного защиту преобразовал и направил на бревна. На этот раз это не таран, принцип бульдозера. Край стены даже покрытие тракта зацепил. Камни стали отлетать в разные стороны, поднялось облако пыли. Буквально через мгновение раздался треск бревен, крики орков, и путь оказался свободен. Тем не менее, нас продолжает брать в кольцо оставшийся отряд орков. Их порядка 50, если верить магической карте. Но с линии обороны уже на подмогу выдвинулся конный отряд воинов герцогства. «Молодец, командир! Быстро сообразил, что кто-то на прорыв идет!» Буркнул я, но не очень-то радостно. Дело в том, что инициатива неведомого друга существенно ограничила мои возможности. Если намеревался ударить круговым валом огня, не заботясь о его мощи, то теперь спешно прикидываю, чтобы удар не зацепил спешащих на помощь. «Должно получиться», – сам себе сказал и активировал заклинание. Огненный вал красочно разошелся круговым ударом. но я перестраховался. Только часть орков попала под удар. Но остальные сообразили, что им тут ловить нечего, и развернули лошадей. У меня в источнике энергии больше половины. Поэтому ты решил поупражняться по удирающим целям. Пару огненных шаров красиво полетели. За ними три ледяных копья, а в завершении ударил шрапнелью. Ну, не шрапнелью, конечно. Обычными мелкими камнями, которые-то и поразили большинство орков. «И зачем так безрассудно расходовать силу?» — возмущенно спросил Журбер, показавшись в окне кареты. «Просил же, чтобы красочно удары наносил. Какими-нибудь фейерверками. А ты бил обычной магией. Одно утешение, что сразу трех шаманов в полет отправил. Но, насколько понимаю, ведь случайно получилось. Краем их и задел». «Откуда знаете? Следили за магическим полем?» — поинтересовался я, продолжая взглядом отыскивать уцелевших орков. «Разумеется, часть врагов уцелела. Есть даже те, кто верхом уносится в сторону, но большинство бегут на своих двоих. Пытаться каждого накрыть магическим ударом даже думать не стал. Не настолько я меток. Понимаю, что только резерв впустую потрачу. Ну, может, в одного-другого и сумею попасть. Но размениваться нет желания. Да и отряд воинов к нам уже почти подскакал. Пусть они этим займутся. Сбавь скорость», — приказал я кучеру, поравнявшись с головным фургоном. Гунбарь, а именно он управлял повозкой, понятливо кивнул и чуть натянул поводья. «Кто такие и откуда?» — подскакал ко мне молодой воин в потертой кольчуге. «Здравствуйте», — вежливо сказал я, рассматривая подозрительно насупившегося парня. «Смотрю, вы нас не ждали. Ему лет 17, имеют пару незаживших свежих ранений. Держится в седле за счет какого-то зелья и работающего источника, дающего ему бодрость. Тут, кроме врагов, никого давно не видели», держа ладонь на рукояти меча, ответил мой собеседник. «Повторю вопрос, прежде чем позволю продолжить путь. Кто вы?» «Граф Алексис Варт», — представился я, не пожелав с парнем пререкаться. «Направляемся в Иелин». «Не может быть!» — воскликнул парень. «Простите, не ожидал!» Он склонил голову. «Барон Валент Шурский, командую этой линией обороны герцогства». «Вы ранены, почему не на излечение, а в седле?» — нахмурился я. «Так получилось!» — отвел тот взгляд. «Ладно, потом поговорим», — сказал ему и указал на карету. «Спешивайтесь и забирайтесь внутрь. Вам окажут помощь. Своих людей отзовите. Не следует преследовать остатки отряда орков». «Они же легкая добыча!» — возмутился Валент. «Это приказ», — жестко ответил я, а потом чуть тише добавил. «Так нужно». Барон нехотя выполнил мои распоряжения. Удивленно вскрикнул, когда ему дверцу кареты открыла Иштаня и принялась отчитывать, словно неразумного ребенка. Графиня все прекрасно слышала и провела целительскую диагностику. Ее ворчание, направленное не на меня, прямо-таки услада для ушей. Зато Журбер завалил барона вопросами и подбадривал. Просил не обращать внимания на дам, которые незамедлительно приступили к лечению. «Испортят парня. Влюбят в себя, а потом бросят», — буркнул я себе под нос. «В небольшом поселении почти нет местных жителей. Большая часть ушла в ближайший город под защиту стен. Воины герцогства встретили нас настороженно. Все вымотаны, усталые и большинство ранено. Однако, узнав, кто мы такие и что произошло на тракте, то ликовали так, словно выиграна война. Жаль, что долго задержаться не могли. Немного передохнув, отправились в Иелин, до которого еще не так и близко». «И когда они успели?» — мрачно оглядел я Иштанию и Свинью, которые в карете безжизненно привалились к стенкам. «И ведь не показывали вида, ходили среди воинов и радостно им что-то рассказывали. А вот Царика находилась в фургоне, под охраной северян, которым запретил выходить». «Дурное дело нехитрое», — мрачно заявил Журбер, который меня и позвал полюбоваться на непослушных спутниц. «Вновь выложились по полной. Резерв вычерпали». «А вы-то куда смотрели?» — хмуро поинтересовался я у герцога. «Занят был», — буркнул тот. Ну, видел, как он на голубятню ходил и писаря с собой брал. Наверняка разослал весточки о нашем появлении. И ведь опять ничего не сказал. За спиной интриги плетет, никак не образумится. Мне осталось только головой покачать. Нет, я тоже был занят. Изучал карты, общался с воинами. Даже пришлось пообещать, что вскоре все изменится, и мы погоним врага. Необходимо было вселить надежду в людей. Впрочем, она появилась и у меня. Ощущаю себя способным в одиночку противостоять, пусть пока не армии, но с большим отрядом точно справлюсь. Дайте только время попрактиковаться в атакующей магии. Пока же удары не совсем точны, в заклинания вкладываю больше сил, чем необходимо. Но ведь только учусь, и уже каков результат? Главное не почувствовать себя всесильным и не зазнаться. Последнее мне точно не грозит. А вот оценить опасность врагов необходимо. Какое бы наказание для этих неугомонных дам придумать? Задаюсь вопросом и беру графиню и баронессу за руки. «Лишить сладкого», — усмехается герцог. «Ни за что», — приоткрывает глаза Иштания. «Мне уже во сне корзиночки с кремом снятся, которые делают в ресторане Коршанска». «Растолстеть не боишься?» — подколол я графиню. «Не дождешься», — вяло ответила та. Вливаю в подруг жизненную энергию и магию. Их источники к моему радостно потянулись. Жадно поглощают силу и замечаю, что резерв графини и баронессы вновь подрос. Этак они вскоре меня начнут опустошать. Ну, смеюсь. Наполнить их два источника для меня почти ничего не стоит. Каких-то 30%. А это, на минуточку, очень немало, если разобраться. Девушки уже давно перевалили обычный уровень магинь. Если развитие не замедлится, то будет у нас в империи еще два высших мага. «На привале надо поговорить», — предупредил меня герцог и ехидно добавил, заметив, как свинья приоткрыла глаза и насторожилась. «Без любопытных». Разговор с бывшим главой тайной канцелярии состоялся только на следующий день. До этого как-то не сложилось. В тот вечер мы остановились в небольшом городке, где заночевали. Там нас встретили настороженно. Даже попытались устроить что-то типа дознания с помощью местной стражи. Разобравшись, кто мы такие, глава города публично чуть ли в ногах у меня не валялся. У него даже случился удар. И пришлось баронессе, пузатому и деятельному чиновнику, оказывать лекарскую помощь. Винить его даже не подумал. Оборона городка на загляденье организована. Отлично. Еще продолжают возводить укрепления. Городские кузни и мастерские работают круглые сутки, изготавливая всевозможное оружие и доспехи. Если таких городков будет много, как и деятельных глав, то беспокоиться о герцогстве не придется. «Алексис, мы уже почти у цели, и пора решать вопрос, как восстанавливать империю и гнать врагов?» Начал отложенный разговор герцог. «Журбьер, сделаю все от себя зависящее, но пока еще даже не вступил в права управления герцогством», — пожал я плечами. «Это дело времени, точнее, ближайшей недели», — отмахнулся тот. «Вы же понимаете, если трон будет пустовать или его займет не тот человек, то все пойдет прахом, как бы вы ни пыжились», — раздраженно произнес мой собеседник, а потом продолжил. «Помнится мне, вы выставляли некие условия, при исполнении которых согласитесь возглавить Коршанскую империю. Так вот, практически обо всем договорился. Даже приму то, что сам вернусь в политику и займу назначенный вами пост». «Как насчет стать канцлером?» – прищурился я. «Это слишком», – покачал головой Журбер. «А что такого, или испугались? Вижу по глазам, что не горите желанием, а меня толкаете на совсем уж непосильную ношу. И, кстати, госпожа Иштания не горит желанием связывать себя со мной узами брака. А без этого не будет прав претендовать на трон. Есть еще один момент». Я чуть задумался, но потом уверенно продолжил. «Правда, не совсем то, что хотел сказать. Принуждать графиню не собираюсь. А династические браки мне не по душе». Не дождавшись от герцога ответа, я отправился к Сарике, которая передала через охрану, что желает переговорить. Оказалось, что ей пришел магический вестник от Северуса. Тот искренне заверил, что произошло недоразумение, и виновные уже наказаны. Сам же он отдал приказ войскам не атаковать наши позиции и ведет переговоры с вождями орков. Ситуация стремительно меняется. Канцлер пишет, что есть некие перспективы на союзничество, но при условии, что оружие направим на горшанцев. В общем-то, мне последние совсем не нравятся с их рабским строем. Было бы неплохо сменить там режим, но сделать это возможно при создании альянса. Горцы наверняка займут выжидательную позицию, насчет орков уверенности никакой, но есть шанс, что северяне будут с нами заодно. И это не только из-за Сарики. Я с Северусом многое обсудил в личных беседах. Канцлер северян признал, что в перспективе его империя столкнется с горшанцами. Похоже, предстоят длительные переговоры с непонятной перспективой. Последние дни в пути до Эйлина я уже сам с канцлером вестниками обменивался. Мы пытались на расстоянии найти точки соприкосновения. «Наконец-то!» – выдохнула Ишта, находившаяся рядом со мной. Девушка верхом на смирной лошадке. Вот графиня остановилась и указала на показавшиеся из-за поворота городские стены. «Это же Эйлин, верно?» Графиня наскучила в карете трястись. Так она объяснила то, что желает передвигаться на лошади. Лукавит. Уверен, она не выдержала бурчания Журбьера, который последнее время всем недоволен. Кстати, он при первой возможности продолжает рассылать послания. При этом почти не получая ответов, что очень странно. «Да, добрались», – невольно улыбнулся я, представляя, как уже вечером окажусь в родовом замке. «И что дальше?» – задумчиво спросила графиня. «Алексис, ты же меня и баронессу приютишь?» «Разумеется», – утвердительно кивнул я. «Уверен, если вас отпущу, то огребу проблем выше крыши. Придется тратить время и вытаскивать неугомонных дам, находящих себе приключения на одно мягкое место». «Почему это на одно?» «Прости, ошибся. На два», – рассмеялся я, а графиня надулась. Хотел ей напомнить, что не так давно, на вечернем привале в одной деревеньке, дамы прониклись просьбами одной старушки, у которой сыновья мучаются и помирают. Отправились спасать тех, кто не так давно напился в усмерть и всю округу на уши поставил. Приставали к девкам, побили старосту, но были пойманы мужиками и... Дальше объяснять нет нужды. Спасибо бы сказали, что живы остались. Так нет, пока их мать за них слезно просила, эта троица нашла у нее спрятанное вино. Когда же Ишты и Свения пришли, то горе-пьяницы в пьяном бреду решили, что это какие-то городские девки легкого поведения. Мол, на ярмарке их младший видел, но в цене не сошлись. Как и почему они вдруг тут оказались и братьев навестили, они такими вопросами не задались. Пришли, значит, будьте добры на лавке лечь и их ублажать. Еще и руки пытались распускать. Не знаю. От графини или баронессы мне пришла магическая весть о беде, но через минуту уже был на месте. Изба уцелела. Переломанные руки и ноги братьям запретил исцелять. Пусть скажут спасибо, что их не оторвал. А вот блокировку на любой алкоголь лично поставил. А потом каждому чарку поднес для проверки. Братьев наизнанку от одного глотка выворачивать стало. А две испуганные дамы, которые забились в угол и вдвоем держали перед собой воздушную стену, отделались легким испугом. Их даже наказать рука не поднялась. Обе на мне повисли и рыдали. При этом их платья в некоторых местах оказались порваны. Не сразу сообразили, что следует делать, когда их трое мужиков хотели облапать. «Мы же тебе обещали, что такое не повторится», – буркнула Ишта. «А ты все время напоминаешь». «Ой, что-то я сомневаюсь». Хмыкнул ей в ответ, но не стал говорить, что теперь от каждой из дам тянется к моему источнику что-то типа магической нити. Нет, это не поводок или устройство для подглядывания. Магия отслеживает состояние аур и сообщит мне об опасности, если таковая будет графине и баронессе грозить. И ведь одного так и не понял, как Свения, опытная и разумная, пустилась в такую авантюру. Похоже, Подруги друг от друга учатся и не только хорошему. «А почему набат забил?» – удивленно спросила Иштания. «Да еще как-то радостно и торжественно. Смотри, еще и флаги на стенах вывесили. Неужели это нас так встречают?» Мост со скрипом опустился на ров, огораживающий городские стены. Ворота распахнулись, из них вышел гарнизон чуть ли не в полном составе и парадной форме. Даже музыканты поспешно подтянулись. «Что, черт возьми, происходит?» Не удержался я от восклицания. «На городских улицах не протолкнуться, ауры у всех ликующие и радостные», вслух сказал, проведя поверхностную разведку с помощью магии. «Журбер!» – чуть слышно простонала графиня. «Уверена, это его происки!» «Герцог!» – рыкнул я, подъехав к карете. «Объяснитесь!» «Занят все потом!» – раздался голос старого лиса. Я подергал ручку на двери кареты, собираясь на ходу в нее заскочить и прижать Журбера к стенке. «Ну, дело в том, что не такой я и олух. Догадался, с чего такой в Эйлине праздник. Думаю, это и графиня осознала. Но почему-то не очень-то протестует. Точнее, она просто задумчиво и направляет лошадку вперед. Даже остановиться не пожелала. «Алексис, смирись! Дверь кареты, как и окна, мы воздушным щитом поддерживаем!» — воскликнула Свения. «Считай, что это для вас сыштый сюрприз, от которого отказаться не имеете права. Мало того, в глубине души вы этому даже рады. А то бы так и ходили вокруг да около». Ну, не знаю, как реагировать, если честно. Империю необходимо поднимать, свои земли и людей защищать. И да, в чем-то Журбер прав. Это готов сделать, но необходимо власть и признание. На сегодня в герцогстве мои приказы и указания будут исполняться. Кто-то с радостью, другие с опаской, но найдутся и те, кто будет саботировать. Почему? Вопрос риторический. Когда молодой человек возвышается над, как они считают, опытными и умудренными господами, то далеко не все это принимают. Потребуется время, магические присяги и те дела, которые покажут мою компетентность, чтобы получить доверие и поддержку. И даже в таком случае обязательно найдется тот, кто попытается вставлять палки в колеса. «Что обо всем этом думаешь?» – спросил я у Ишты. Девушка даже не взглянула на меня, как-то вымученно улыбнулась, а потом произнесла. «Мне не привыкать. Выбора нет. Значит, пусть так и будет». «Графиня, поверьте, понятия не имел, что затевается». Я приложил руку к груди. «Но догадаться могли», – пожала та плечиками. Аура у девушки какая-то блеклая, безразличная, холодная, и еще в ней преобладают мрачные всполохи. «Ишта, если признаюсь, что ты мне нравишься, это что-то изменит?» – спрашиваю ту, которой не оставили выбора и выдают за меня замуж. «Кстати, мое мнение-то тоже забыли спросить?» Точнее, неоднократно говорил герцогу, что против того, чтобы получить титул императора, насильно женив на себе Иштанию. Только старый лис меня не послушал и в очередной раз все скрытно провернул. «Мог ли догадаться, как сказала графиня?» «Возможно». Но особых предпосылок не заметил. Журбер отсылал в большом количестве вестников. Так что в этом странного? Мы оказались на своей земле и получили возможность узнавать, что происходит. «Поздно, слишком поздно», – задумчиво ответила графиня и покосилась в мою сторону. На секунду показалось, что девушка выдохнула и даже повеселела. Однако на ее ауре возник щит, на лице непроницаемое выражение – глаза прикрыла веками, побледнела, спину еще ровнее стала держать. А до почетного караула уже 100 метров осталось. Журбер из кареты все же высунулся, понимая, что в этой ситуации ему ничего не сделаю. «Ишта, Алексис, вы въезжаете в город первыми, мило улыбаетесь и смотрите друг на друга с любовью, ну, хотя бы без ненависти», — скороговоркой с запинкой дал наставление герцог. «Где и когда пройдет задуманная вами церемония?» Не поворачиваясь и помахав в приветствии людям, жадно нас рассматривающих со стен и рядом с воротами города, спросила графиня. Я запоздала, но повторил жест своей, как понимаю, неожиданной невесты. Ну, в общем-то, мог догадаться, что такое произойдет, в этом Иштания права. Но, а что главное, если разложить все и вся, то ни грамма не против такого. Допускаю, что и поэтому не интересовался, чем так активно занят в дороге Журбер. Мне нужна власть, чтобы наказать врага и защитить земли. А еще, Иштания. Как-то так получилось, что не готов с ней расстаться. Любовь ли это или привязанность с симпатией? Думаю, все сразу вместе. Уж себе ты готов признаться. Жаль, что девушка моих чувств не разделяет. Злится и бесится, но и сделать ничего не может. Уверен, она понимает, что это лучший выход из возможного и не только для империи, но и лично ее. Ишта, ничего не бойся, в том числе и меня. Чуть слышно говорю девушке, маша рукой жителям города в знак приветствия, въехав в городские ворота. Надеюсь, как минимум, мы останемся друзьями и соратниками. Без твоего на то позволения не позволю себе лишнего. Обязуюсь защищать и оберегать. Будь немного времени, поклялся бы. Но сейчас тебе придется поверить на слово. «Граф, а вы ведь так ничего и не поняли», – произнесла моя спутница. Она еще что-то сказала, но крики и шум толпы заглушил ее голос. На центральной улице нас встретили священнослужители во главе с патриархом, митрополитом, архиепископом и тремя игуменьями, последний из самых влиятельных монастырей Каршанской империи, и говорили, что между собой они не ладили, однако объединились. Да, бывший глава тайной канцелярии и без пяти минут канцлер проделал огромную работу. Как он так все организовал и за такой короткий срок? Поразмышлять не хватило времени. Служители церкви нас с Иштанией взяли, как говорится, в оборот. Такое ощущение, что себе не принадлежим. Если же разобраться, то последнее утверждение недалеко от истины. Эпилог. Все закрутилось и понеслось, как во сне. Вот нас с графиней разделили. То уводят настоятельницы. Надеюсь, ни в одно из своих заведений, а то с них станется. Патриархша занялся мной. Короткая исповедь, отпущение грехов, посвящение в герцоге и передача регалий земли Айливирской. Какие-то портные, словно саранча, облачили меня в слишком богатый наряд, расшитый золотом. И вот я уже стою в открытой карете, а ко мне подводят Иштанию в свадебном, не побоюсь этого слова, шикарнейшем платье. Казалось, мы не виделись от силы час, а в Эйлине уже зажигаются магические светильники. Толпа все так же шумит, и возникает понимание, что после того, как въехали в город, прошло много времени. «Ты прекрасна!» Искренне выдыхаю, а потом добавляю. «Спасибо, что не сбежал. Еще чего!» Усмехается графиня и с улыбкой смотрит мне в глаза, а потом повторяет одно из любимых моих выражений. «Не дождешься и не надейся!» Хочу задать ей много вопросов. Возможно, и сжать в объятиях. Но, черт побери, это сделать невозможно. Мало того, не представляю, когда удастся поговорить. Обряд предстоит быть долгим. Нам потребуется много сил. Но, если не ошибаюсь, наши источники и души нашли точки соприкосновения, оказавшись теми, кто считается половинками, и теперь мы будем единым целым. А церемония продолжается. Нас подвозят к церкви, однако ведут в дом управляющего городом. Немного начинает бесить, что непонятен следующий шаг. С нами обращаются словно со слепыми котятами. Насколько у меня хватит терпения? Оказалось, что перед заключением брака надо получить благословение родни. Иштанию, кто бы мог подумать, представлял Журбер. «Алексис, доверяю в ваши руки свою воспитанницу», – провозгласил старый лис в присутствии патриарха. «Благодарю», – ответил ему, а потом добавил. «Обязуюсь ее беречь и защищать». «Вот и славно», – потер руки патриарх и посмотрел на герцога. «А вы переживали, что будущий император вам голову открутит?» «Нет, господин Алексис здравомыслящий и дальновидный человек». «Угу, понимаю». Начинаются комплименты. при этом от высокопоставленного и влиятельного господина. Кстати, патриарху под 50, имеет неплохой источник, цепкий и внимательный взгляд. «Нашему жениху следует принять в управление герцогство, вступив в наследство», напомнил Журбер, «при этом он старается держаться от меня на расстоянии. Неужели боится, что и в самом деле ему шею сверну? Нет, это он зря. Еще взвоет, когда взвалю на него большую часть работы по разгребанию проблем в империи. Он же сам на это напросился. Так пусть пашет в поте лица. А я, став императором, имею право на небольшой отдых. И пусть только он попытается это оспорить. Ну, понимаю, что где-то утрирую. Но и правды в моих замыслах немало. И вообще, я не злобный, просто память хорошая. Вступление в наследство и принятие герцогского титула потребовало присутствия мага-нотариуса. Подписание кучи бумаг, магической клятвы и принятие магии Айливирского края мою персону. Все прошло без проволочек. Заняло от силы минут 40. Остался последний шаг, но невеста задерживается. Ее моя родня не отпускает, и Журбер вновь начинает нервничать. Событие глазами графини Вилар. Не так себе представляла собственную свадьбу. Считала, что сама должна выбирать украшения, платья и планировать торжество. А тут прямо пыльным мешком по голове ударили и взяли в оборот. Мало того, мой будущий муженек даже толком предложения не сделал. Ну, это я так ворчу. На самом деле все могло оказаться куда хуже. И все же не очень-то мне понравился настрой Айликсиса и его слова. С другой стороны, все прекрасно понимаю и осознаю. Однако, когда игумени в один голос предложили пройти процедуру определения невинности, то меня это покоробило. «Разве для договорного брака в этом есть необходимость?» Задала я вопрос сразу им троим. «В общем-то, нет», — хмыкнула одна из представителей монастырей. «Зато семье будущего мужа спокойнее, а магия примет вашу пару лучше. Или вам есть что скрывать?» «Дело в том, что если вы невинны, то потребуется обязательная консумация для обретения полноценного замужества», — пояснила вторая монахиня и дополнила. «Не бойтесь, магине достаточно оценить вашу ауру и подтвердить, что вы не беременны». «Именно последнее имеет значение, чтобы на троне не оказался тот, кто зачат до брака», — сказала третья игуменья. «Госпожа, так как вы дочь императора, то ваш ребенок, рожденный в браке, получит все права, даже если он окажется не от мужа. Основное, вы должны оказаться замужем, иначе такого дитя не примет магия Каршанской империи». Запутали они меня, но потом вспомнила. Пока я не императрица и, если окажусь беременной до церемонии, даже если и от будущего мужа, то ребенок не получит прав наследовать трон. Никогда этого правила не понимала, но беспокоиться не о чем. Что и подтвердила целительница императорского двора. А вот семья Айликсиса меня встретила не очень радушно. Нет, они вежливо улыбались, желали счастья, а у самих ауры печальные и мрачные. Приемная мать моего жениха так и вовсе слезу не сдержала. И только младшая сестра Айликсиса, долго и внимательно меня рассмотрев, немного обстановку разрядила. «Графиня, думаю, мы с вами подружимся. На вашей ауре есть отпечаток моего брата, когда он пытался меня прикрыть от шалости и защитить. Думаю, Алекс о вас беспокоится». Неожиданно, но приятно. В источнике даже стало как-то теплее, а с души камень свалился. Нет, благословение мне бы и так дали. Но после слов Айки, как ее называл, вспоминая граф, слова напутствия прозвучали почти искренне. После встречи с родней жениха, наконец-то, ко мне допустили подружек невесты. Ими, к моей радости, оказались не фрейлины, а Свения и Сарика. «Че грустим?» — сходу спросила баронесса. «Госпожа, вот и вы обретаете счастье», — радостно произнесла Сарика. «Я так за вас рада!» Они меня подбодрили, сняли страхи, словно мы вновь в какую-то передрягу попали. Мне только жаль, что вскоре Сарику заберет северянин. А вот насчет Свеней у меня есть определение.